24. Весь следующий день также идет дождь. И это хорошо, потому что появляется предлог для того, чтобы не выходить из театрального домика. Работать над номерами, костюмами, танцами. Завтра состоится первый прогон всего спектакля. Представление целиком со сменой костюмов и освещением и миллионом других вещей, которые могут пойти ужасно неправильно. 2 года тому назад, во время такого просмотра, сверху упал мешок с песком, чуть не убивший мальчика из кардебалета. Не меня. И тот мальчик в лагерь больше не приезжал. Возможно, и к лучшему. Он был невезучим. Но в этом году я не хочу никаких мешков с песком. Нужно, чтобы ошибок было как можно меньше. Поэтому я хожу и спрашиваю, что кому требуется, а потом отдаю список Марку, чтобы мы могли проработать все, что необходимо проработать. Мы посвящаем этому целый день, прерываясь только на обед. Мы очень заняты и волнуемся, и досадуем по самым разным поводам. И я ни разу не вспоминаю о Хадсоне. Однако в четверг утром я понимаю, что должен сделать это. «Я немного жульничаю», — говорит Марк, поднимая нас с постели. Песню «It's in his kiss» иногда называют песенкой «Шуп-шуп». Она появилась на свет в 1963 году, тогда ее исполняла Мэри Клейтон. Но это кавер 1990 года. Это Шер! Как я могу не поставить вам Шер? Не ждите извинений. Должен сказать, что тот факт, что Джоан не позволила мне показать русалок во время киноночи, форменное безобразие. Он кивает, словно высказался по этому вопросу, и включает магнитофон. Музыка начинает играть, когда мы вылезаем из кроватей. И под нее невозможно не танцевать. Или петь в расческу, или щетку для волос. Или скоординированно подтанцовывать, что мы с Джорджем и начинаем немедленно делать, закидывая головы и шевеля губами синхронно с пением бэк-вокалистов. Монтгомери берет на себя пение за Шер и делает это до тех пор, пока Марк не выходит из своей комнаты и не приходит ему на смену. Скоро весь домик танцует общий танец. И так хорошо танцевать и подпевать шуп-шуп и быть самим собой, не беспокоясь о том, а не войдет ли в домик Хадсон и не застанет ли он меня за этим занятием. Джордж берет наши веера, и когда одна песня сменяется другой, опять Шер, определенно не 60-е, и мы даем Марку передохнуть. Мы соблазнительно танцуем и дефилируем по домику. Марк идет принять душ, и когда он возвращается, мы все еще продолжаем танцевать. «Давайте одевайтесь, не заставляйте меня выключать Шер!» Мы дружно бросаемся одеваться и чистить зубы. И Марк смеется. «И не забудьте упаковать все необходимое для похода на каноэ. Мы отправляемся в него завтра». «Поход на каноэ». «Правильно». «О». «О, нет». Я останавливаюсь и широко распахнутыми глазами смотрю на Джорджа. Джордж, весь погрузившийся в песню, одной рукой машет веером, а с помощью другой чистит зубы, все еще танцуя. «Поменяешься со мной палатками?» – спрашиваю его я. Он поворачивается ко мне. Его глаза тоже становятся огромными. «Ох!» Зубная паста капает из его рта на пол. «Черт!» Я согласно киваю. «Так поменяешься?» Он отрицательно качает головой и выплевывает пасту. «Прости, дорогой, но Брэд так ждал этого похода, у нас с ним еще не было возможности...» Джордж шевелит пальцами. «Составить дуэт и взять высокую кульминационную ноту». Он склоняет голову на бок. Хотя у него бас, значит, нота не окажется слишком уж высокой. Но она будет громкой и длительной, так что я рассчитываю на тебя. Окей, но я не могу жить в одной палатке с Хадсоном. Прости, дорогой, я сочувствую тебе всем сердцем, но ты определенно переживешь 2 ночи рядом с этим парнем. Ты можешь в упор его не видеть. Пожалуйста, умоляю я. Он смотрит на меня печальными глазами. Тебе действительно так нужно это? Если я соглашусь, у Брэда будет разбито сердце. Я поговорю с Брэдом. Обещает он, но вид у него самый что ни на есть несчастный. И я чувствую себя ужасно. Нужно было вспомнить о походе раньше. А вдруг это то, о чем Хадсон хотел поговорить со мной вечером? А я повел себя так, будто ожидал от него чего-то существенного и эмоционального. И разговаривать отказался. Получается, что я и в самом деле драматизировал происходящее. «Ох, винится Марк, а я и забыл объявить вам об этом вчера вечером». Я снова просовываю голову в спальню и вижу, что он кладет на каждую постель пакеты с фотографиями. «Подводная съемка в бассейне, отпечатанные снимки. В интернет я их тоже выложил, можете скачать». Словно на сегодня еще не хватит плохих напоминаний. Марк бросает пакет с фотографиями на мою койку, и Эшли быстро хватает его и перекладывает к себе. Она видит, что я наблюдаю за ней, и качает головой. «Сейчас тебе это не нужно», — я киваю. «Она хороший друг». Хадсон не пытается заговорить со мной за завтраком, так что, может, он что и придумал с палатками, и Джорджу не надо будет меняться со мной. Может, Хадсон сам нашел, с кем поменяться, и я окажусь в одной палатке с Сэм или с кем-то еще. И я не буду иметь ничего против того, чтобы жить рядом с этим человеком. Пусть даже я не знаю его. Это было бы замечательно. Может, Хадсон сжег наши фотографии, сделанные в бассейне. Я стараюсь не думать обо всем этом, когда иду в театральный домик. Гоню также прочь соображения о том, а куда же Эшли могла спрятать фотографии. Зачем они мне? Вижу мысленным взором, как роняю на них слезы в постели, и все же хочу, чтобы они у меня были. Качаю головой. Конечно, я мог бы спросить Марка, а не может ли он устроить так, чтобы кто-нибудь поменялся со мной. Но это будет глупо и по-детски, и он закатит глаза и скажет, что я должен справиться с возникшей ситуацией. И будет прав. Не надо даже было ни о чем просить Джорджа. Я смогу пройти через это, я не хочу никаких фотографий, обойдусь без них. Первый прогон проходит по-настоящему хорошо. Это лучший спектакль из всех поставленных Марком, что я видел. Он веселый и смешной, и яркий, и преисполнен подлинной любви, что блестяще накладывается на исходный материал. А это один из лучших мюзиклов всех времен. Но Марк поставил нечто свое. Нет, наше общее. Все прекрасно поработали. Нескольких выходов не достает, смена костюмов иногда не удается, но в спектакле нет ничего такого, что нельзя было бы доработать. После обеда Марк делает свои замечания, мы еще раз смотрим некоторые сцены, а потом он отпускает нас плавать. Когда я вхожу в бассейн, Брэд уже там и сверлит меня взглядом. Я не пожертвую возможностью слопать ночью эту волосатую задницу ради того, чтобы ты не чувствовал себя неудобно, оказавшись в одной палатке с Хадсоном. Запальчиво выдает он. «Привет. Ты вылил на меня столько информации сразу?» «Хватит, Рэнди. Скажи Джорджу, что он не должен ничего менять». «Я знаю, он прав». «А Хадсон нашел кого-нибудь, с кем может поменяться?» Брэд закатывает глаза и качает головой. «Ты такой... Тебе действительно надо поговорить с ним. Просто не меняйся палатками. Я и в самом деле хочу...» «Ты уже все объяснил мне». «Эй, вот только не надо кингшейминга». «Ты прав». Я буду жить в одной палатке с Хадсоном. И надеюсь, вы с Джорджем как следует развлечетесь. Да уж, он абсолютно в моем вкусе, и я не могу дождаться, когда мои ноги окажутся в воздухе, а он тем временем будет трахать... Тебе так хочется поделиться этим, да? Прости. Я просто с нетерпением жду этого. Я смеюсь. Все хорошо, но Джордж мне как брат. Оу. «Ага. Прости. Спасибо, что не дергаешься из-за моего отношения к Джорджу. И просто... Послушай, Хадсон тоже расстроен. Он неплохой парень, и ты основательно заморочил ему голову, взбаламутил его видение мира. Но... Думаю, он нуждался в этом. А сейчас он растерян, а ты оставил его и... Он прислоняется к стенке бассейна рядом со мной. Я не собираюсь помогать ему. Он не хочет этого от меня. Ты уверен? Он сказал одну вещь. Знаю. И я сказал ему, что он поступил нехорошо, хотя он сам уже понимает это. И он хочет извиниться, правда хочет, и ты должен позволить ему сделать это. Почему? Потому что у тебя тоже рыльца в пуху, дал. Вы оба напортачили. Скрещиваю руки на груди. Может, он и прав. Но я делал то, что делал ради любви. Хадсон же не имеет права сказать так о себе. И что хорошего можно ждать от такого разговора? А какой от него может быть вред? Какой от чего вред? Джордж плюхается в воду рядом с Брэдом. По всей видимости, вред будет нанесен заду Брэда из-за того, что ты его трахнешь. Эй! Перебивает меня Брэд. Хватит! Ты сам только что сказал, что я не должен так говорить о нем, потому что он тебе как брат родной. Да, не должен. Но я все равно буду дразнить тебя. «Знаешь, Джордж, он уже составил расписание на две ночи похода. У вас будут 23 минуты в позе 69». Брэд обдает меня водой. Я смеюсь и плыву прочь от них. Они гонятся за мной, по-прежнему брызгаясь, пока мне на помощь не приходит Эшли. И тогда в бассейне разворачиваются широкомасштабные боевые действия. Мы все отчаянно окатываем друг друга водой, пока спасатель не дует в свисток. «Значит, я не должен меняться с тобой?» – спрашивает Джордж, когда мы усаживаемся на край бассейна. «Нет, у меня все будет хорошо. Тебе следует познакомиться с планами Брэда». «Да, я намереваюсь сделать это. А как ты думаешь, чем займетесь вы с Хадсоном?» «Не знаю. Может, попробуем поговорить. Может, просто поссоримся. Может, будем молча лежать и спать. Или в самый последний момент все же обменяемся с кем-то. Но это не конец света, и я не должен лишать вас обоюдного удовольствия ради собственного удобства». «Спасибо, дорогой. Ты же знаешь, я бы поменялся, если бы это было необходимо». «Знаю. Спасибо». Джордж прыгает обратно в бассейн, и я смотрю, как они с Брэдом ныряют, чтобы украдкой поцеловаться. Еще я вижу Хадсона, он тоже смотрит на них, а затем переводит взгляд на меня. Он пытается улыбнуться, но выглядит каким-то испуганным. Я изучаю свои ногти. Лак, которым я покрасил их для цветовых войн, облупился. Надо нанести новый слой. Я ныряю в бассейн. Мало кто из нас действительно наслаждается походами на каноэ. Они похожи скорее на работу, а не на развлечение. После обеда мы все идем к лодочной станции, садимся в лодке и гребем вверх по реке в течение где-то часа, к небольшому острову, на котором ставим палатки, и живем в них с двумя ночевками, прежде чем пуститься в обратный путь. Гребля, разжигание костра, установка палаток, готовка с грехом пополам – это курс по выживанию, а не приятное времяпрепровождение. Может, Джоан считает, что это сослужит нам хорошую службу, если мы сбежим и будем прятаться в лесу. А сбегать нам придется от конверсионного лагеря или же такого гетеросексуального общества, где подобные лагеря обязательны. А может, ей просто хочется отдохнуть на выходных, в походы она с нами не ходит. Руководитель походов у нас Конни, она призывает нас петь. Марк нехотя присоединяется к нам, а Кристал играет на гитаре. Учит ставить палатки, рыть углубления для костров. Карл водит всех в лес искать подножный корм, ягоды и грибы. Мы плаваем в реке, все это очень грязные занятия. И не в веселом смысле слова. Ну, жизнь в палатках в отсутствие вожатых делает их грязными и в веселом смысле, но это при условии, что ты делишь палатку с подходящим человеком, а я не могу похвастаться этим. Кони говорит, что выходные в лесу передают самую суть лагеря. Я же считаю, что суть лагеря – это возможность быть рядом с лесом, чтобы наслаждаться им, но не жить в нем. «Мне не нравятся эти облака», – тревожится Эшли, когда мы гребем к острову. «В каждой лодке по три человека, так что вполне естественно, Джордж, Эшли и я плывем вместе. Джордж рулит сзади, а я сижу впереди. Смотрю на облака, о которых говорит Эшли, и мне они тоже не нравятся. Они большие и низкие, и конца им не видно». «А я-то думал, мы сыты дождем по горло», – Джордж прихлопывает комара, сидящего у него на шее. «Мне кажется, мы плывем за ним», – полагает Эшли. «Это тот же самый дождь». Мы стонем в унисон. Только одним прежним летом мы попали во время похода на каноэ под дождь. Но он основательно испортил нам все дело. Ненадежный навес над огнем, позволяющий дыму проникать повсюду, никаких вылазок в лес, никаких ягод и грибов, никакого плавания. Мы сидели в палатках или давились дымом, пытаясь спеть под руководством кашляющей Кристал «The Rainbow Connection». По крайней мере, так было в прошлый раз. «Кони!» – кричу я. Она плывет в каноэ с 12-летними ребятами, управляя с ним практически в одиночку. И находится в пределах слышимости. Кони идет в хвосте, а Ребекка, Тина и Лиза на перегонки гребут к острову. «В чем дело, Дал?» – улыбаясь, кричит мне в ответ Кони. И я понимаю, что немного скучал по ней всю прошедшую неделю. С ней было хорошо ходить в походы. Она подбадривала меня, когда я бегал по полосе препятствий. «Теперь я снова Рэнди. Я понимаю, что ни разу не говорил с ней с тех пор, как перестал посещать ее занятия». «Вас тоже беспокоят эти облака?» Она смотрит вверх и поджимает губы. «Должно обойтись. Может, ночью будет немного сыро, но к утру все образуется». Она кивает, глядя на облака, словно урезонивает их. И как это ни странно, я начинаю чувствовать себя лучше. «Вот как-то так», — говорю я. «Надеюсь, серебряные медали положительно сказались на ее способности к ясновидению», — ехидничает Эшли. «Лапонька, если я и доверяю кому-то в лагере в том, что касается погоды, так это ей. А еще, может быть, Карлу». Заверяю ее я, оглядываясь и обнаруживая, что его каноэ идет немного впереди нашего. Он тоже смотрит в небо. Перевожу взгляд обратно на Кони. Она все еще делает то же самое. «Дорогая, я думаю, они тоже волнуются».